Глава 8. Данила Петрович Первозванцев вышел из машины перед входом в дом графа Макеева и огляделся по сторонам. Все-таки со смертью хозяйки что-то здесь изменилось. Вон те кусты роз, например, почему-то не выглядят так же роскошно, как бывало под неусыпной заботой Софьи Владимировны. И вроде бы садовник у графа был хорош, но вот что-то было все равно не так. Или, например, вон те занавески на окне второго этажа, развивающиеся на ветру в открытом окне. Вроде бы ничего особенного, но цвет не такой, непривычный. «На что ты так внимательно смотришь, Данила Петрович?» — раздался голос графа, и князь Первозванцев обернулся к нему. «Да вот даже я, старый холостяк, прекрасно вижу, что не хватает здесь женской руки, Саша». Он шагнул к графу и протянул ему руку для рукопожатия. «Генка женится и появится эта самая женская рука», — отмахнулся Александр Макеев, который и при живой-то жене в женском обществе себе никогда не отказывал, а сейчас и подавно. Но одно правило он соблюдал неукоснительно. Ни одну из своих многочисленных любовниц он никогда не приводил в свой дом. Случались у него, конечно, интрижки с гостьями на его приемах, но только не в его доме. На своей территории он себе подобного не позволял и сына воспитал в таких же довольно строгих традициях. «Не бережешь ты себя, Саша», — покачал головой Первозванцев. «Намедни слышал я, что наш губернатор говорил, будто дуэль тебя ждет, если он тебя с женой своей застукает. А ведь Анфиса Бирюзова хвасталась в своем салоне новым бриллиантовым браслетом, что ты ей, Саша, подарил вместе с предложением взять ее на содержание». Граф Макеев только развел руками и улыбнулся белозубой улыбкой. Но не виноват же Александр Давыдович, что в свои 40 лет пользуется таким успехом у женщин. Первозванцев оглядел графа с ног до головы. Что тут сказать, красавец. Высокий, хорошо сложенный блондин с красивым, надменным, породистым лицом. Яркие синие глаза, опушенные густыми ресницами, выделялись на этом лице так же, как и темные брови. Это было не характерно для блондинов, которые в большинстве своем были все-таки довольно невыразительными. Но вот так распорядилась природа на радость женщинам и к ярости других мужчин. Сын Александра, Геннадий, пошел в отца. Тоже, говорят, уже по бабам побежал. А ведь не так давно 18 ему исполнилось. «Ну что ты смотришь так на меня, Данила Петрович? В дом-то зайдешь или так и будем здесь стоять?» Александр почувствовал легкое раздражение под изучающим взглядом князя. «Да ненадолго, Саша, нет нужды мне заходить к тебе», — покачал головой Первозванцев. «Дел у меня много. Я же только что у твоего соседа побывал. Спасибо, кстати, за вестника, вовремя он прилетел». «Пожалуйста», — автоматически ответил граф, глядя на своего собеседника с нескрываемым любопытством. «Ну что там, не тяни», — поторопил он Данилу Петровича, когда молчание начало затягиваться. «Скажем так, далеко не худший вариант», — задумчиво проговорил князь. «Что тут говорить? Смотреть надо будет. Но мужчина этот Громов серьезный. Особенно хорошо его серьезность смотрится на фоне очень интересного кинжала. Слишком уж кинжальчик этот похож на ваш родовой ритуальный. Даже и не знаю, где он его достать сумел». И князь развел руками, а в его светлых глазах зажглась насмешка. «Собственно, про это я и хотел сказать. Да, у себя в мире Громов был детективом второго уровня. И по закону еще 500 лет назад принятому я обязан подать от его лица заявление на присвоение ему того же ранга без обязательного в других случаях экзамена. А вот теперь, пожалуй, все, что я хотел тебе сообщить, Саша». «Спасибо», — сквозь зубы процедил Макеев. Он с утра не видел сына, но точно знал, что Гена повадился кинжал с собой таскать, подчеркивая статус. Он наблюдал, как князь сел на заднее сиденье своей машины, и водитель, захлопнув за ним дверь, сел за руль и тронулся. Машины были дорогим удовольствием. Не все могли себе позволить подобную роскошь. У самих Макеевых была подобная, но граф с сыном предпочитали ездить на лошадях, оставляя машину исключительно для выездов в свет. Говорят, что в блуждающем замке была не одна такая игрушка. Но Марк, так же как и Макеева, предпочитал лошади и открытые экипажи, так что Александру приходилось верить говорившим на слово. А вот у барона Князева машины точно не было. Все эти мысли мелькали в голове у Александра, пока он стоял и наблюдал, как машина Первозванцева доехала до ворот, как выехала и, наконец, скрылась за поворотом. Только после этого граф помотал головой и повернулся к своему дворецкому Захару, возникшему перед ним, словно знал, что граф хочет с ним поговорить. «Захар, ты-то мне и нужен», — процедил граф. «Найди моего сына и передай ему, что жду его в своем кабинете. Живо!» «Слушаюсь, ваше сиятельство!» Захар наклонил голову и пошел искать Геннадия. Дворецкий знал, что молодой граф явился домой уже несколько часов назад и пребывал в некотором раздрае, и, судя по настроению Александра Давыдовича, тот сына жалеть не будет и еще добавит на орехи. Захару даже стало интересно, что же такого натворил Геннадий, но он тут же одернул себя. Чем меньше знаешь про дела господ, тем меньше вероятность проболтаться о них. С другой стороны, он же дворецкий и обязан знать. Плохо только двери в кабинете слишком толстые, и не подслушаешь ничего толком, если только граф орать на сына изволит. Но тут уж как повезет. Александр проводил взглядом дворецкого, целенаправленно идущего к оранжерее, в которой, похоже, Гена спрятался, как всегда это делал с самого детства. Но что же, знакомство с соседом, похоже, начнется не на самой приятной ноте. Ему нужно точно знать, чего ему можно ожидать, прежде чем планировать визит. Ну, Генка, как он мог? Развернувшись, граф направился в свой кабинет, с трудом сдерживая раздражение, и это не сулило его сыну ничего хорошего. Геннадий вошел в кабинет отца, нервно озираясь по сторонам. Захар сказал ему, что граф чем-то недоволен после разговора с князем Первозванцевым. «Ты хотел меня видеть?» — спросил он, как только переступил порог кабинета. Александр стоял у окна и смотрел куда-то вдаль, как подозревал Геннадий на виднеющиеся отсюда шпили башен блуждающего замка. «Да, хотел», — ответил Александр, не поворачивая к сыну голову. «Ты выполнил мое поручение, съездил в Матвеевку, разузнал что-то о нашем новом соседе». «Не совсем», — промямлил Геннадий. «По дороге в Матвеевку произошел инцидент, на меня напал неизвестный мужик. Плохо одет, рубашка чем-то заляпана, скорее всего, не маг. Во всяком случае, дар он не призывал». «Гена, объясни мне, потому что я плохо понимаю». Граф повернулся к сыну, и его глаза опасно сверкнули. «Незнакомый мужчина напал на тебя в землях, принадлежащих владельцу блуждающего замка. Не будучи магом, он тебя по меньшей мере деморализовал. Да так что ты забыл про мой приказ и не посетил эту чертову деревню. Да еще и забрал наш родовой кинжал. И как он его забрал? Ножны-то я вижу у тебя на поясе. Выхватил его из ножен и убежал». «Отец, я защищался». Геннадий опустил глаза. «Ага, а шарфиком на шее ты скрываешь следы слишком страстного свидания или что-то другое?» Александр подошел к сыну и сорвал с него шарф. Долго смотрел на синяки на бледной коже, оставленные явно чьими-то пальцами. После этого швырнул шарф на пол. «Идиот! Как так получилось, что ты не смог защититься, призвав дар и обнажив совсем непростое оружие? Чем был вооружен наш сосед?» «Это Гена был наш сосед, потому что именно у него на поясе этот старый козел Первозванцев увидел наш кинжал. И Данила Петрович не упустил шанса позлорадствовать». «У него был пистолет, наплечная кобура, и из нее торчала рукоять», — быстро заговорил Гена. Похоже, что князь специально заехал, чтобы поиздеваться над отцом, которого недолюбливал, и это было не слишком хорошо на самом деле. Но он сам, конечно, виноват. Нужно было хотя бы поинтересоваться, кто этот мужик. Тем более, что тот был сначала настроен на беседу, но его так взбесил этот кот. Так вот, о коте говорить отцу не обязательно. Зачем унижаться еще больше? «И он, судя по всему, им не воспользовался». Александр медленно провел ладонью по лицу. «Он тебя просто придушил, как куренка, несмотря на то, что ты призвал дара и угрожал ему кинжалом. А теперь ответь мне, Гена, каким образом мне вернуть кинжал?» «Отец!» «Убирайся и не попадайся мне в ближайшее время на глаза. Да, начинай морально готовить себя к мысли, что, скорее всего, на балу у Беркутовых мы с Павлом объявим о твоей помолвке с его Настей. Предварительные переговоры я начну прямо сейчас», — холодно сказал Александр и указал сыну на дверь. Геннадий все еще мялся, и тогда граф не выдержал и рявкнул. «Пошел вон!» Гена быстренько выскочил из кабинета, прихватив с собой шарф и чуть не сбив с ног подходящего к кабинету Захара. «Чего тебе?» Граф злобно посмотрел на преданного слугу. «Я хотел предложить вам чаю, ваше сиятельство», — пролепетал Захар. «Неси кофе», — немного подумав, распорядился Александр. «Меня не отвлекать, только если что-то действительно важное произойдет. Мне нужно подумать, как я пойду просить вернуть нашу фамильную реликвию и не выглядеть при этом слишком жалко». У меня ушло 3 дня, чтобы обследовать весь замок. Нет, он не был таким уж огромным. Просто я обыскивал его с особой тщательностью. Каждую комнату, каждый коридор, каждую кладовку. Никогда не думал, что мои навыки сыщика так сильно мне пригодятся для вычисления тайников в собственном доме. Ну да, на вторые сутки я уже называл замок своим домом. А куда деваться? Другого у меня в ближайшей перспективе не предусмотрено. Тайники обнаруживались в самых неожиданных местах. Даже Валерьян Васильевич, сопровождавший меня из комнаты в комнату, не переставал удивляться. «Как вы поняли, что здесь что-то есть?» — спросил он, заходя в огромный шкаф, заполненный чьей-то одеждой, и глядя на выломанную заднюю стенку, за которой была спрятана небольшая ниша. В нише обнаружилась небольшая шкатулка с двумя артефактами. Жаль, что денег не было, но не всегда же в жизни везет. «Я же ищейка», — усмехнувшись, ответил я, поймав задумчивый взгляд своего дворецкого. «На самом деле люди редко бывают оригинальными. Я просто знаю, где примерно нужно искать, вот и весь секрет». Всего по тайникам обнаружилось около 10 тысяч рублей. На первое время вроде бы должно хватить, если верить Валерьяну. Артефактов обнаружилось гораздо больше. Все они лежали в своих шкатулках на столе в библиотеке и ждали своего часа. То есть они ждали, когда я освобожусь и начну их изучать. Правда, боюсь, без помощи мне не справиться, но надеюсь, Савелий снизойдет до меня и поможет разобраться. Большинство тайников были пусты. То же касалось сейфов. В замке их обнаружилось 5 штук. И только один был защищен с применением магии. Остальные вскрыть было легко, только бессмысленно. Они были абсолютно пусты. Включая, кстати, сейф в кабинете на первом этаже. Единственное хранилище, защищенное по полной программе, было спрятано за моим портретом. «Это вполне логично», — заметил дворецкий, разглядывая мощную дверь, по которой время от времени пробегали огоньки, больше всего похожие на миниатюрные шаровые молнии. Все портреты магические и прекрасно скрывают за собой фон от защитных чар. «Да, логично», — я поморщился. «Только вот как его вскрыть-то? Ладно, оставим на потом, когда совсем начнем впадать в отчаяние». Еще полдня ушло на то, чтобы перемерить всю найденную мужскую одежду. Я не брезгливый человек, к тому же ходить в рубахе, которая уже больше на тряпку похожа, хоть и своя родная, что-то не хочется. Подошло мне не так уж и много, но хоть что-то. Вся отобранная одежда была чистая и выглаженная, так что она перекочевала в шкаф в моей спальне. Я выбрал ту самую, где впервые встретился с Савелием. Остальная одежда была помещена в сундуки, и я помог утащить их на чердак. Там было полно сундуков, и подозреваю, в них можно найти что-нибудь интересное, но вот прямо сейчас мне было не до них. Так что эти 3 дня я провел с пользой, что уж тут. На 4-й день я проснулся от ощущения пристального взгляда. Приоткрыв один глаз, я кубарем скатился с постели, едва сдержавшись, чтобы не заорать, потому что рядом с моей подушкой лежала полудохлая мышь, да такая огромная. «Какого чёрта? Что это за пакость?» Всё-таки не выдержал я, стоя перед кроватью в одних трусах и глядя на вяло шевелящую лапами мышь. «Предлагаю обмен», — раздался в голове торжественный голос Савелия. «Ты же хотел мышей. Вот тебе мышь. А ты сходишь в Матвеевку и купишь у Красного колбасы, той розовенькой с каплями жарка». «Откуда ты взял, что я...» Я запнулся, но тут в дверь весьма деликатно постучали, и в спальню заглянул взволнованный Валерьян. «Простите, я слышал крики», — произнес он с удивлением, глядя на меня. «Я не хочу мышей. Валерьян Васильевич, убери эту гадость с моей постели», — и я указал на мышь. «Вы боитесь мышей?» Он быстро подошел, схватил мышь за хвост и отошел от кровати, держа эту дрянь в вытянутой руке. «Я не боюсь мышей, я не хочу, просыпаясь, видеть их перед глазами», — рявкнул я, срывая с постели простыню. «Какой ты непоследовательный, Андрюша», — протянул Савелий, сидевший в кресле и с удовольствием смотрящий на творившийся вокруг бедлам. «То ты целыми днями твердишь, чтобы я начал ловить мышей, и кормишь меня этой уродской гречкой. А когда я начал их ловить, ты снова чем-то недоволен». «Заткнись!» — я ткнул в кота пальцем. «Или ты будешь всю жизнь жрать исключительно гречку?» «Андрюша, ты хоть понимаешь, как выглядишь, когда пытаешься говорить со мной вслух?» — спросил Савелий и принялся умываться. «Я понимаю только, что ты моя личная шиза, а Валерьяну придется смириться с ней. Вот такая карма у него плохая, все хозяева с прибабахом», — ответил я, пытаясь натянуть штаны. «Андрей Михайлович, так куда мне деть эту мышь?» — спросил дворецкий, слегка встряхнув висящую на хвосте тварь. «Куда угодно. Куда вы обычно мусор деваете?» «Утилизируем. Мусор мы утилизируем», — ответил дворецкий, разглядывая грызуна. «Ладно, я понял, что-нибудь придумаю. Даже интересно, где он ее взял. В замке мыши не водятся». «В любом замке водятся мыши», — ответил я, плюнув на рубашку. «Хрен с ней. На улице жара стоит, а я все-таки дома. Мог бы и штаны не надевать, а в трусах ходить. Имею право, между прочим». «Блуждающий замок стоит на энергетической жиле. Здесь есть несколько выходов энергии, и это позволяет нам пользоваться многими артефактами, не заботясь о подзарядке. Например, машинами. Вы еще не посещали гаражи и хозяйственные постройки. Полагаю, мы займемся этим сегодня», — принялся объяснять Валерьян. «Тогда я все подробно объясню. Что касается мышей, как я и говорил, здесь очень много магической энергии, а мелкие животные почему-то не слишком любят такое соседство. Так что в замке нет насекомых и грызунов». «Понятно», — протянул я, переводя взгляд на кота. «Мне тоже сейчас интересно, где же Савелий взял эту дрянь. Ладно, неважно. А важно то, что он сделал это в знак протеста». «Протеста против чего?» — деловито уточнил дворецкий. «Против моего произвола, я так полагаю». Я провел рукой по волосам. «У него закончилась колбаса, да и у нас». Я резко замолчал, а Валерьян вздрогнул и поморщился. «Вчера у нас закончились все остатки копченостей и того, что я притащил от трактирщика. Сало закончилось еще раньше, да там его было-то явно не для двух взрослых мужиков и одного прожорливого кота. Более того, у нас закончилась мука, и мы не смогли даже испечь те жуткие твердокаменные булочки на воде, которые неплохо нас выручали. Осталась одна гречка, и Савелий вынужден был ею вчера давиться вместе с нами. А сегодня его душа не выдержала, и он устроил этот мышиный протест». «Вы хотите, чтобы я купил продукты?» В голосе Валерьяна прозвучала надежда. «Да, возьми деньги, сколько нужно, столько и забирай. И купи все самое необходимое, а то мы ноги до осени протянем». Я снова провел рукой по волосам, на этот раз от затылка ко лбу, взлохмачивая их. «Чеки мне только принеси, или где-нибудь запиши, что и сколько стоит. И, Валерьян Васильевич, это не от того, что я тебе не доверяю, а потому что это самый быстрый способ начать ориентироваться в ценах». «Я понял, Андрей Михайлович», — чопорно произнес дворецкий. «Сейчас я уберу мышь, перестелю вашу постель и отправлюсь в Матвеевку. Разрешите взять машину? Все-таки покупок планируется много, и на машине их вести будет удобнее». «Конечно, бери все, что потребуется», — кивнул я и направился в душ под пристальным взглядом Савелия. «И все-таки где он мышь-то взял, зараза такая?»